Глава 10. Князь лжи. Следующий день был воскресным, и Мелани, облегченно вздохнувшая после ареста террориста, позволила себе поваляться с утра в постели. При всей скоротечности посещения оперы она получила уйму удовольствия, похлопала королю Великобритании и увидела комиссара Ланжевена в деле. Оливье Дербле отобедал с ней, но быстро откланялся, чтобы успеть на прием на открытом воздухе у английского посла после торжественного обеда в честь короля. Она не пыталась его удержать. Ей стало доступно новое удовольствие — наслаждаться в одиночку своим домом, который она не уставала исследовать от подвала до чердака. Немало времени молодая хозяйка провела в святилище своего деда, картинной галереи, которую она раньше посещала только на бегу, а теперь могла изучать не спеша, хотя оценить достоинство собранных там картин ей было трудно. Старый Тимоте обладал чересчур смелым вкусом. Ей было невдомек, что он любил охотиться на будущие бесценные шедевры современного искусства, одевшись попроще. Дед был завсегдатаем прокуренных кафе Монмартра и убогих мастерских и кабачков тогдашнего сельского предместья Монпарнас. К концу дня эхо фарфары дружных приветствий, сопровождавших короля по пути на вокзал, проникавшая в ее замкнутый мирок, стихла. По мере удаления всей этой какофонии устанавливалась все более глухая тишина, как будто Париж, устав петь и драть глотку в крике, теперь помышлял только о сне. Столица вдруг вернулась к ленивому, приглушенному ритму обычного воскресного дня. Люди переводили дух, отдыхали за семейным столом и готовились предстоящему рабочему дню. Одни журналисты строчили и строчили за своими письменными столами, не поднимая головы. В понедельник утром вся пресса гласила о невероятном успехе королевского вояжа. Прославляли ту зачарованность, в которую Эдуард VII, этот давний друг Франции, погрузил парижан, отвыкших кричать «Да здравствует король!» и теперь от всей души предававшихся этому удовольствию. Что касается английского гимна, то писаки со снисходительностью, отдававшей шовинизмом, утверждали, что он родился во Франции, в нотной тетради Люли, постаравшегося снабдить девушек Сен-Сира подспорьем или празднование выздоровления Людовика XIV после одной деликатной и довольно обременительной хирургической операции. Газетчики пространно живописали этапы монаршего визита, особенно выделяя блестящий вечер в опере, хотя и без упоминания скромного подвига комиссара Ланжевена. Писали об огромных толпах и о мудрых решениях префекта Лепина, повсеместно усилившего полицейские кордоны. Наконец сообщалось, что в июле месяце президент Лубе с супругой и господин де Классе нанесут ответный визит Его Величеству. Антанта, сердечное согласие, еще недавно туманная формулировка дипломатов обретала плоть и кровь. Короче говоря, счастливы были все, кроме разве что графини Кастелланы, потерявшей в тот вечер в опере одно из своих трех бриллиантовых колье. Она утверждала, что стала жертвой кражи, и газета «Пти Паризьен», никогда не лезшая за словом в карман, обвиняла в происшедшем тех же самых ловкачей, которые двумя месяцами раньше похитили самые лучшие изумруды у Махараджи, а до того, годом раньше, испортили одно блестящее бракосочетание в Сен-Жерменском предместье, подменив на столе с подарками 5 нитей жемчуга. В то утро, зная, что у Оливье дела на бирже, Мелани решила сама побывать после завтрака в доме на улице Ториньи, где упорно не отвечали на телефонные звонки. Сомсу было велено распорядиться о маленькой двухместной карете. Но дворецкий неожиданно проявил характер. «У меня строгие инструкции, мадемуазель Мелани. Никуда вас не выпускать, тем более одну. Я не собираюсь сама править лошадью. Пусть меня везет кучер Жакмен. Мне надо недалеко и ненадолго. Вот скажите, что за беда может меня подстерегать?» «Не знаю и знать не хочу. Вы еще не до конца пришли в себя. И если вас повстречают, там, куда я собралась, мне никто не встретится. К тому же на наших экипажах, насколько мне известно, нет гербов. А тот, о котором я говорю, вообще никак не опознать». «А лошади?» — спросил упрямец Сомс. «В Париже не найти других таких великолепных ирландцев». «Тогда найдите мне фиакр. И скажите, мадам Дюруа приготовится меня сопровождать. Так вас устроит?» «Фиакр?» — фыркнул Сомс с таким пренебрежением, словно она собиралась выехать на садовой улитке или вовсе в мусорной корзине. «Вы предпочитаете трамвай или омнибус?» Ответом ей стал возглас отчаяния. Оставаясь каждый на своих позициях, они воинственно смотрели друг на друга. Потом Мелани придумала обходной маневр. Полностью сменила тактику и проговорила ласково. «Дорогой Сомс, мне непременно нужно узнать, что случилось с моим лучшим другом. Он живет в квартале Море. Туда я и собираюсь. Меня никто не увидит. Я задерну шторки. Я как будто знаю...» Продолжила она сладким голоском, что трамвай «С» идет от Лувра до площади Бастилии. «Ну как мне добраться до Лувра?» «Я предупрежу мадам Дюруа и велю запрячь лошадей», сказал с горестным вздохом побежденный дворецкий. «Но если дамы не вернутся через 2 часа, я поставлю в известность комиссара Ланжевена». Мелани бросилась ему на шею и поспешила к себе наверх, одеваться. Увы, разведка не принесла ничего нового. Антуан действительно был хозяином квартиры в милом маленьком доме, начавшем ветшать. Эти стены видали мадам де Севинье и ученого де Бросса, прозванного за заслуги президентом, но консьержка уверила ее, что он не появляется уже 2 месяца, хотя его лакей куда-то пропал уже несколько дней тому назад. «А его почта? Ее некуда пересылать?» — спросила Мелани. «Нет, господин Ансельм пообещал за ней зайти. Что-нибудь ему передать?» «Нет, благодарю. Я просто заглянула по пути. Я ему напишу». Возвращение было безрадостным. Мелани уже не знала, к какому святому воззвать, чтобы отыскать Антуана. Пускай слуга Ансельм отправился к нему. Это ее не утешало. Париж так велик. Куда податься? Где искать? Единственной путеводной ниточкой оставался журналист Лартик, но тот еще не вернулся. Она не знала, что накануне, смешавшись с толпой, глазевшей на королевский кортеж, Антуан провел немало времени перед ее домом на Елисейских полях и даже поболтал со сторожем, присоединившимся к зевакам. Но тот после строгого наставления от Дербле твердил одно, мол, со времени исчезновения старого Депре-Мартеля в доме проживает только горстка слуг. Тогда Антуан направился на улицу Сен-Доминик, не слишком надеясь что-либо выведать, так как помнил, как холодно относятся Мелани к своей матери. Он увидел Альбину в элегантном трауре, выгодно подчеркивавшем ее светлые волосы. От нее явно не удалось бы добиться толку. Оставался только господин, бывший спутником Мелани в опере. Зная его имя, Антуан без труда выяснил его адрес и уже на следующий день явился на авеню Виктора Гюго, как раз в тот момент, когда та, кого он искал, безуспешно расспрашивала его консьержку на улице Ториньи. На звонок художника дверь открыл элегантный слуга, сообщивший, что месье днем не вернется. О том, чтобы явиться сюда снова, не условившись заранее о встрече, и речи быть не могло. «Я добьюсь, чтобы он меня принял», — пообещал себе Антуан. «Пускай для этого придется полночи простоять перед дверью». Мысль, что Мелани, возможно, находится в двух шагах от него, за этой лакированной оранжевой дверью, была невыносима. Ему необходимо было понять, на каком он свете, пускай только для того, чтобы перестать вести себя как последний дурак. Ведь если между молодой женщиной и этим хлыщом существовали нежные узы, ему, Антуану, оставалось только сесть в поезд и отбыть в Авиньон. Это было бы мудрым решением, но он не мог смириться с мыслью, что навсегда простится с той, которая безраздельно владела его сердцем. Мелани же, вернувшись домой, с целью заглушить свою тревогу, погрузилась в историю провансальского романа «Балии Сюфрена и графини Алис». Она мысленно прогуливалась вместе с ними под соснами Боригая, оглушенная стрекотом цикад, как вдруг со двора донесся шум подъехавшей машины. Решив, что это Оливье, она осталась сидеть с книгой, но в кабинет с небывалой прытью ворвалась непомнящая себя мадам Дюруа. «Здесь мадам Депре Мартель и господин маркиз». Мелани вскочила и выронила книгу. «Моя мать и... что им здесь надо?» «Посетить дом. Если я правильно поняла, господин маркиз только что вернулся». «Посетить дом? Зачем?» «Думаю, господин де Варен намерен здесь поселиться. Сомс старается их задержать, но я иду...» До второго этажа донесся высокий голос Альбины, требовавший, чтобы старик дворецкий, не настроенный их пропускать, убрался и дал маркизу осмотреть дом, который естественным образом перейдет к де Варену по праву вступления в наследство. Мелани, уже бежавшая вниз по лестнице, перешла на степенный шаг. «Чье наследство? Извините!» Ответом ей был испуганный вопль. Мать отшатнулась и вылетела в дверь, обвиваемая тюлем и черной тафтой с яшмовой вышивкой. При всей восхитительности этого зрелища долго любоваться им Мелани не пришлось, ибо Франсис не шелохнулся. Прямой, как оглобля, в черной визитке, выгодно удлинявший его силуэт, держа в одной руке цилиндр, в другой опираясь на трость с золотым набалдашником, горе-муж с внешней бесстрастностью взирал на высокую тонкую женскую фигурку в белом гипюре, в зеленой с золотом кашемировой шали, со сложенными на груди руками. Правда, внимательный наблюдатель заметил бы, как вцепились в набалдашник трости его пальцы в черной кожаной перчатке, как сузились глаза. Сначала оба молчали. Мелани, застыв на ступеньке лестницы, разглядывала человека, которого раньше любила, и находила в нем сходство с изготовившейся к броску коброй. Бросок не заставил себя ждать. Указывая на нее кончиком трости, Франсис пренебрежительно задал Сомсу вопрос. «Кто это?» Старый слуга сначала потерял дар речи от возмущения, потом выдавил укоризненно: «Месье маркиз, что такое? Отвечайте! Я спрашиваю, кто эта женщина?» «Оставьте, Сомс», — вмешалась Мелани. «Этим субъектом займусь я. К тому же я ждала именно такого балагана. Месье де Варен ловок, но не всемогущ. Итак, вы меня не узнаете». «С какой стати мне вас узнавать?» Моя напуганная мать недаром выбежала во двор. Похоже, она приняла меня за привидение. Что ж, я рада. По крайней мере, я зря опасалась, что она ваша сообщница. Сходите за ней, Сомс. Усадите в кресло. Предложите немного коньяку. Он ей необходим. Мадемуазель не желает пройти в гостиную? Мне и здесь хорошо. Не желаю, чтобы этот человек входил в дом моего деда. «Ступайте!» Дворецкий с поклоном вышел. Франсис издал смешок. «Мадемуазель? Ну и фарс! Будь вы той, за кого себя выдаете, этот старый осел называл бы вас мадам, более того, мадам маркиза. Это лишнее. Наш брак недействителен. Я намерена расторгнуть его в законном порядке и аннулировать в римской курии. Все так просто. Надо признать, вы отлично выучили свою роль, моя красавица. Но вот беда. У вас нет ни малейшего сходства с той дурочкой, на которой я женился. Поверьте, я первый сожалею об этом. С превеликими предосторожностями, как сосуд тончайшего севрского фарфора, Сомс ввел в дом трепещущую, всю в слезах, Альбину. Не дав Мелани открыть рта, Деварен крикнул. «Прекратите рыдать, Альбина! Это смешно! Испугаться актрисы, которые, должно быть, заплатили за исполнение роли вашей несчастной дочери!» «Актриса? Это же очевидно! Вы только на нее посмотрите! Видите? Разве ваша дочь была так блистательна, так элегантна? Сходство, несомненно, существует. Я готов его признать. Но оно не идет дальше, чем... «Довольно!» — оборвала его Мелани. «Мама, как вы можете хотя бы секунду сомневаться, что я ваша дочь?» «Но ведь моя дочь мертва!» «Вам внушил это вот этот человек, пытающийся убедить в том же самом всех остальных, чтобы наложить лапу на наше состояние. Здесь меня узнали без всякого колебания». «Ну и доказательства», — фыркнул Франсис. «Наверное, этим людям щедро платит Дербле, подбивший девушку исполнить эту роль. Пора лишить его права распоряжаться вашим, то есть нашим имуществом. Оливье Дербле — честнейший человек, иначе на нем не оставил бы выбор мой дед. А про вас все скоро узнают, что вы по меньшей мере негодяй, а то и убийца». «Убийца?» — пролепетала Альбина, близкая к обмороку. «Но почему?» «Подумайте, мама, если я — это я, что можно доказать множеством способов, то кто та женщина, утонувшая в озере Комо?» «Это была моя жена!» — взвизгнул Франсис. «Маркиза де Варен!» «Неужели?» — раздался холодный голос. Все повернулись и увидели незаметно вошедшего Оливье Дербле. «Если так, — продолжил поверенный, — то у вас должна быть шкатулка с драгоценностями, с которой мадам де Варен, назовем ее так, но всего один раз садилась в Средиземноморский экспресс. В шкатулке, кроме прочего, находился розовый жемчуг, подарок ее дедушке к помолвке». «Не помню. Никогда этой шкатулки не видел. Моя бедная жена наверняка не взяла с собой в дорогу такие ценности. Тогда она была бы первой на свете невестой, не пожелавшей выглядеть красивой в свой медовый месяц. Сомс, окажите услугу, сходите за шкатулкой и принесите также...» Он что-то прошептал дворецкому на ухо, и тот, понимающе, кивнул. Мелани тем временем завершила спуск с лестницы и подошла к матери. «Посмотрите на меня внимательно, мама. Вы увидите, что я изменилась не так сильно, как хотят вас убедить. Если надо, я могла бы о многом упомянуть, чтобы вы меня признали». «Поберегитесь», — бросил Франсис. «Похоже, она превосходно выучила урок». «Я думала, вы умнее, сударь», — сказала ему Мелани с презрительной улыбкой. — Но в этом, как и во многих других вещах, заставивших меня страдать. Вы меня разочаровываете. Мама, вы познакомились с этим человеком в Динаре, у леди Эленборо. На вас тогда было сиреневое платье с кружевами, и он сравнил вас с букетом пармских фиалок. Вы даже решили сменить духи и уже на завтра приобрели герцогиню пармскую от Коти, аромат которой сейчас источаете. Кто бы рассказал такое актрисе? «Если требуются еще доказательства», — донесся с верхних ступенек лестницы голос мадам Дюруа, спускавшийся с раскрытой шкатулкой в руках, опередив Сомса, несшего ворох одежды, «то вот ваше украшение, мадемуазель Мелани, а вот венчальное кольцо, которое вы с тех пор отказываетесь носить». «И еще одежда», — подхватил Сомс, «в которой вы отправились в свадебное путешествие и в которой вернулись сюда. Не представляю, как все это могло бы у вас оказаться, если бы вы были самозванкой». И, бросив одежду на кресло, дворецкий поспешил к двери, в которую входил кто-то еще. Мелани тем временем взяла из черного бархата толстое золотое кольцо и надела его на палец, для которого оно предназначалось. Ее мать склонилась над драгоценностями, затем уделила внимание костюму из бежевого сукна со скунсами и рухнула на вовремя подставленный ей стул. «Ничего не понимаю. Вообще ничего!» — всхлипнула она. «Так значит, это ты, Мелани? Что за невероятная история?» Молодая женщина шагнула было к ней, но Альбина не шелохнулась, не говоря о том, чтобы раскрыть дочери объятия. Напрасно безутешной матери сунули буквально под самый нос исчерпывающие доказательства. Даже воскрешение дочери из мертвых оставило ее закосневшее в себелюбие сердце совершенно равнодушным. «Я счастлива», — печально произнесла Мелани, — «что вы согласны меня признать». «Мне это нужно самой, в это поверить. Ты так изменилась, стала такой элегантной. Не пойму, где ты взяла такие туалеты?» Голос Альбины, становившийся с каждой секундой все более раздраженным, поставил Мелани перед прискорбной реальностью. Эта женщина, легкомысленная до изумления, была матерью только по названию. Первой же ее живой реакцией была зависть к наряду ожившей дочери. «Господин комиссар Ланжевен», — счел нужным объявить Сомс всем сгрудившимся у лестницы людям, испытывавшим столь разные чувства. На нового участника этого сеанса разоблачения обратили внимание только Оливье и маркиз, к которому и шагнул полицейский. «Я только что узнал о вашем возвращении, месье де Варен», — заговорил комиссар официально, «и хочу безотлагательно задать вам кое-какие вопросы». «Вот как? Какие?» «Полагаю, присутствие здесь молодой женщины, тело которой упорно ищет итальянская полиция, позволяет догадаться, что меня интересует. Я должен допрашивать вас прямо здесь?» «Не сердитесь на меня за это неудобство, комиссар», — обратилась к нему Мелани, «но я отказываюсь впускать господина де Варена в этот дом. Если вы припроводите его в участок, я не стану возражать. Как вижу, у вас именно такое намерение». Она указала на двоих мужчин в форме, прохаживавшихся во дворе, где стояла машина комиссара. «Не стесняйтесь, пусть меня арестуют в вашем присутствии». «Ничего не хотела бы больше, чем этого. Хотя нет, еще сильнее мне хочется никогда больше вас не видеть. Этого счастья вам придется долго дожидаться. Вы моя жена. Хотите вы этого или нет, и ею останетесь. Скажите, пожалуйста, выходит, теперь вы меня узнаете?» «Вынужден. Признайте, у меня есть оправдание. Такое преображение всего за 2 месяца. Это почти чудо». «Я наблюдаю другое чудо», — обратился к маркизу комиссар Ланжевен. «Вы говорите о преображении этой дамы, хотя раньше клялись, что она утонула. Причем итальянская полиция все это время Я непременно принесу свои извинения итальянской полиции за сознательное введение ее в заблуждение. На что не пойдет обманутый муж, чтобы защитить свою честь? «Обманутый муж!» — вскричала Мелани. «Что за новые выдумки? Я бы попросил вас, мадам, предоставить задавать вопросы мне», — отчеканил комиссар. «Первый вопрос. Кто та несчастная, чей труп не прекращают разыскивать?» «Я уже сказал, что принесу извинения, но только при условии, если все это останется в тайне». Никакой утопленницы не было, так что согласилась исполнить роль маркизы де Варен жива и здорова. Во всяком случае, хочется на это надеяться. Той ночью я высадил ее в заранее условленном месте на берегу. «Зачем вам понадобилась вся эта комедия?» «Повторяю, я заботился о моей чести. Не мог же я раструбить на весь мир, что моя жена в первую же ночь после венчания сбежала с любовником.